Номер 29. Лик матери этой земли. Территория – кампус. Кабинет Мартина. Кабинет Мартина был завален бумагами. Они валялись на столе, под столом, повсюду. Отчеты внешней обороны, поискового отряда, продовольственных хранилищ, переписи штабов, информация со строительных площадок и еще много чего. Мартин бросил отчет в кучу неразобранных документов и развернулся к выходу. Как вдруг ему на глаза попалась открытая папка по преступлениям. Она была полупустой, но в самом начале отчетов оказался лист с портретом жнеца, который был уже давно знаком Мартину. Сейджа, сын советника Зелвено. Он схватил отчет. В графе «Статус пребывания» стояла отметка «Задержан». Также было указано, что жнец не проявлял сопротивления во время захвата. Ознакомившись с графой причины задержания, Мартин не поверил своим глазам. Там было всего два слова. Применение скверны. «Солис, да он в своем уме!» Нарушать первейший запрет жнецов — верх глупости, объяснения которой просто нет. Жнецы лишены эмоций, поэтому каждое их действие имело повод. Здесь не тот случай, когда причину нападения можно было приписать к эмоциональному фактору. В графе пострадавших Мартин увидел имя Эллен. Его пробрало отвращение от одной только мысли, что сама смерть, дотронувшись до плоти живого, попыталась ее осквернить. Покинув кабинет, Мартин стремительно направился в тюрьму. Тюремное отделение находилось в шаговой доступности от главного штаба. Так Дону проще всего было обеспечивать безопасность кампуса. Небольшое серое двухэтажное здание имело еще несколько этажей глубоко под землей. Там пребывали заключенные, ожидающие суда. Дон не имел права распоряжаться их жизнями. Он судил их по закону Белого города. Заключенные могли получить помилование и остаться в кампусе. В ином случае отправлялись в изгнание за пределы города навсегда. Нарушители порядка помещались на разные этажи по степени тяжести преступления. На верхних этажах находились те, кто устраивал дебоши, воровал продовольствие или во время тренировок или учебных боев нанес сопернику умышленный вред. Этим заведовал отдел преступлений легкой тяжести. Чаще всего в качестве наказания эфилианы получали исправительные работы. Сейджи был помещен на второй этаж. Преступники, оказавшиеся на этом этаже, чаще всего покидали кампус. Преодолев десяток отсеков, Мартин нашел того, кто сидел за решеткой на полу и рассматривал серую стену с портретом человеческой святости, одной из их религий. Каким образом портрет попал в тюрьму, Мартин не имел представления. Но сам факт того, что эфилианская смерть взирала на живого с таким мастерски открытым интересом, вызывало у сенсора отвращение. «Тебе мало испачканного скверной тела? Даже в тюрьме не отводишь глаз от живых!» Сейджо промолчал, но Мартин не останавливался в гневной тираде. «Тебе повезло, что 4 года назад Дон не изгнал тебя. Но я видел документы. Наложение скверны. Думаешь, в этот раз тебя пощадят?» «С каких это пор мои преступления стали касаться преемника Дона?» Сейджи повернулся к нему, и невозмутимый взгляд жнеца в мгновение сменился на превосходно сыгранное изумление. Сейджи нерешительно поднялся с пола и опустил высокий воротник. Его рот приоткрылся, но он смотрел не на Мартина, а поверх него, за сенсорную спину. Жнец лицезрел фигуру, от которой исходил ослепительный теплый свет. Она была огромная, навскидку 1,5 метра, Ее светящееся бело-золотое одеяние в пол развивалось, будто плавники рыб в воде. Голову украшали золотые кудри, спускавшиеся по всему телу, как волны Тиртнесанского океана. Жнец сразу распознал впервые зародившееся ощущение в своей оболочке. Он хотел коснуться ее. Он именно хотел этого. Все его нутро трепетало от этого желания. Сейджа заметил на лбу таинственной девы золотую отметку — солнце, от которого исходили в разные стороны 12 лучей, 6 больших и 6 маленьких поочередно. Внутри солнца 2 круга переплетались между собой. У Сейджа еще шире распахнулся рот. Он знал, как и все эфелианы, что таким символом обозначали эфелианского бога. Но жнец признал светящейся фигуре бога еще до того, как узрел символ. Он знал это на уровне ощущений и инстинктов. «Вытяни руку вперед», — обратился Сейджик Мартину. Сенсор был зол от нахальства собирателя душ. Но когда жнец распахнул рот и замер, пристально всматриваясь куда-то вверх, Мартину показалось его поведение подозрительным. Угрозы от Сейджа он не ощутил. Тогда сенсор вытянул руку, почти коснувшись прутьев решетки. Сейджа протянул руку в ответ. «Не двигайся», — приказал жнец. Из его вен вышли пылинки черной скверны. Мартин встрепенулся, когда увидел мертвую угрозу, но тело его отказалось подчиняться ему. Кто-то из-за спины не позволил сдвинуться. Рассыпчатый дым игривыми волнами добрался до руки Мартина, но так и не коснулся ее. Словно полупрозрачные змейки, они кружили вокруг. Мартин не поверил своим глазам. Скверна не могла коснуться живого. «Пожалуйста», — обмолвился жнец, — «позволь мне, позволь коснуться света». Пылинки скверны замедлились и через мгновение аккуратно проникли в вены сенсора. Мартин напрягся, понимая, что теперь отравлен, но ощущения в теле не казались какими-то болезненными. Он вообще ничего не почувствовал. Скверна определенно покоилась внутри него, но в то же время ее как будто и не было. Пока Мартин тонул в непонимании, Сейджа неотрывно лицезрел саму мать этого мира. Она подарила ему свое касание внутри сенсора, обволакивая светом. Дева не имела физического тела, поэтому прикоснулась к Сейджа внутри Мартина через скверну. Касание руки матери к дитяти искреннее и теплое. Руки Творца жизни и смерти, который с любовью приводил в этот мир и с любовью забирал обратно. Она и есть бесконечная любовь. Она и жизнь, и смерть. И Сейджа тянулся к ней, потому что знал, она создала его, создала эфелианов. На лбу Мартина блеснула золотистая метка. Она напоминала жницу ту, что была у богини, но будто была неполной, лишь 2 переплетенных круга. Молодой сенсор совершенно не понимал происходящего, но как только ощущения тела снова вернулись к нему, вздернул рукой и направил ее на решетку. Созданный им барьер раздвинул прутья, открывая проход. Когда он оказался внутри камеры, тут же схватил Сейджа за шиворот, но мертвый только наигранно хмыкнул. Подобие эмоций, от которых Мартина воротило. «Вам, мертвой материи, никогда не понять чувство стыда!» — выплюнул сенсор. «Бесчувственные мешки с костями не имеют права находиться здесь и калечить живых! Как ты посмел заразить скверной эфелиана Кампуса?» «А ты об этом...» Физически сенсоры были слабы, но стоило Мартину высвободить барьерскую силу, тело Сейджа мгновенно с грохотом ударилось о стену. «Мертвечина!» Сжатые кулаки Мартина тряслись от напряжения. «Наложение скверны на живых не сравнится с твоими выходками прошлых лет!» Метка на лбу Мартина растворилась. Сейджи поглядывал за его узкую спину, но в этот раз уже не с таким рвением, словно предмет внимания жнеца просто растворился. «Откуда столько ненависти?» — обратился он к Мартину. «Я совершил преступление, теперь я в камере». «Кусок мертвечины!» «Барьеры из знатных семей Солис Ден так не выражаются». «Лаан Асратель!» Примечание. «Гаденыш, вот черт! Солийский! Еще про семью вздумал говорить!» Сейджи сощурил единственный глаз и продолжил. «Моя скверна не вызвала у тебя ощущений мертвых в венах. Из-за нее». Он снова бросил взгляд поверх. «Ты недостоин ее света. Недостоин. Недостоин. Недостоин. Ты бредишь?» «Она не позволила тебе почувствовать мою скверну. Богиня! О, светлая богиня! Но если интересно, каково прикосновение черной пыли из моих вен, можешь спросить у Элен». Мартин снова освободил барьерскую силу, и та еще сильнее вжала Сейджа в стену. «Я хорошо поработал над Афелианом огня», — продолжил жнец. «Никто не заметил изменения в сознании после прикосновения. Я почти не оставил отверстий, так что не нужно злиться». «Мало того, что скверный заразил», — прошипел Мартин, — «так еще и в душе ковырялся. Я позабочусь о твоем изгнании!» «Сделай это, и не скоро узнаешь про метку на своем лбу». Мартин ошарашенно отпрянул. Округлив глаза, он машинально коснулся лба. «Видел, значит», — прошептал сенсор. «И за спиной тоже», — добавил жнец. Мартин еще больше оторопел. Потому Сейджи сделал вывод. Преемник Дона не знал о боге за своей спиной. «Да и Солис со всем этим! Кто тебе поверит?» «А я собирался кому-то говорить», — уточнил жнец, так как не имел подобной цели. «Тебе бы в такой ситуации не врагом моим быть, а союзником. Глаз мертвого видит больше, чем живого». Мартин покосился на жнеца, но возражать не стал. Сейджи был прав и про мертвый глаз, и про выгоду партнерства. Он пару раз похлопал по своей спине, проверяя наличие союзника, но так никого и не нащупал. «И что ты предлагаешь?» — поинтересовался Мартин, нахмурив белые брови. «Предлагаю тебе не смотреть на меня так и не желать моего изгнания. А я буду молчать про небесного союзника за твоей спиной. Может, даже еще раз увижу ее и...» Сейджа протянул мертвецкую костлявую руку над плечом сенсора, представляя создательницу всего сущего. «Снова коснусь ее».